Твердыня. 1. Безусловно, в грядущей темной эре для свободного общества настанут тяжелые времена. Быстрый возврат к всеобщей нищете будет сопровождаться взрывом насилия. Человечество ждут такого рода жестокости, о которых уже забыли. Мощь закона окажется резко ограниченной, либо вообще исчезнет. Это произойдет либо вследствие уничтожения или исчезновения всего государственного механизма, либо вследствие тех трудностей, которые возникнут в сфере коммуникации и транспорта. Окажется возможным лишь передать функции руководства и управления местным властям, которые смогут поддерживать порядок исключительно путем насилия. Роберто Вакка. Наступление темной эры. В утро падения молота сенатор Артур Джеллисон пребывал в плохом настроении. Единственное, с кем он смог связаться в ЭРД, были сотрудники отдела по связям с общественностью, но они не знали ничего, о чем бы не сообщалось по радио и телевидению. Не существовало никакой возможности добраться до Чарли Шарпса. Следовало бы как-то добиваться этого, но вообще-то у сенатора Джеллисона не было привычки отрывать людей от дела, которым они были заняты, чтобы побеседовать с ним. Наконец он решил подключить свой телефон в сеть переговоров космопорта, чтобы услышать, о чем сообщают космонавты. Пользы это особо не принесло, все загружали атмосферные помехи. Прямая телевизионная передача видна была тоже очень плохо. Столкнется эта проклятая комета с Землей или нет? Если столкнется, значит Джеллисон многое обязан был заранее сделать. Но он этого не сделал. Не сделал, потому что ему не хотелось выглядеть дураком в глазах своих избирателей. Он не мог позволить себе такого даже в глазах избирателей этой долины, где он обычно собирал 80% голосов. С собой сенатор прихватил сюда членов своей семьи, двух помощников и столько всяческого оборудования и снаряжения, сколько он смог купить, не привлекая излишнего внимания. Это было все, что он мог сделать. Сейчас все, кто приехал с сенатором, находились в этом доме, в большинстве вместе с ним в этой комнате. Подключенный к телефонной сети репродуктор заговорил. Голос Джона Бейкера. И Морин тут же чрезвычайно насторожилась. Джеллисон уже давно знал о ее взаимоотношениях с Джонни, но он не думал, что Морин подозревает о том, что он в курсе. Теперь Бейкер развелся. Кроме того, именно он был назначен в полет на Молотлэп. Может быть, когда он вернется из полета? Вот это было бы хорошо. Морин нужен кто-нибудь. Мужчина. И Шарлотте нужен кто-нибудь. Только она думает, что у нее уже есть. Джеллисону не нравился Джек Тернер. Его зять был слишком смазлив, слишком любил поговорить о своих наградах, завоеванных в соревнованиях по теннису, и не слишком любил отдавать взятые в долг деньги. Займы эти, и немалых размеров, он выпрашивал каждый раз, когда дела его шли не так хорошо, как хотелось бы. А они почти никогда не шли хорошо. Но, похоже, Шарлотта счастлива, живя с ним, и дети у них растут хорошие. А Морин старится. Так что, возможно, кроме детей Шарлотты, других внуков у него не будет. Джеллисон все же продолжал надеяться, что появятся у него и внуки, и дети Морин. «Ничего не разглядеть», — сказал Джек Тернер. «Ну и картинка». «Дедушка сделает нам хорошие картинки», — сказала своему отцу 9-летняя Дженнифер Тернер. Она уже знала, что ее дедушка умеет делать всякие фотографии и прочие всякие штуки, показывая которые можно произвести большое впечатление на своих одноклассников. Нужно отметить, что Дженнифер прочла все, что можно было достать о кометах. «Молотлэп», — говорит Хьюстон. «Мы не получили вашего сообщения», — сказал репродуктор. «Дедушка?» «Тихо, Дженни», — сказала Морин. Волнение, прозвучавшее в ее голосе, заставило всех притихнуть. Картинка на экране телевизора прыгала, кривилась самым невозможным образом, расплывалась. Потом изображение вдруг стало четче, и сидящие в комнате увидели множество каменных глыб, окутанных туманом и паром, несущихся с экрана прямо на них. «Господи, ядро все приближается! Это Джонни!» Похоже, что она столкнется с землей. Изображение на экране исчезло. Репродуктор, включенный в телевизионную линию, продолжал передавать. «Над нами шаровая молния!» «Хьюстон! Хьюстон! На Мексиканский залив пришелся сильный удар!» «Господи боже!» «Заткнись, Джек!» – тихо сказал Джеллисон. «Просим вас вызвать самолет за нашими семьями! Молот падает!» «Ты не должен говорить Джека в таком тоне!» Джеллисон не обратил внимания на слова Шарлотты. «Эл!» – крикнул он. «Слушаю, сэр!» Из соседней комнаты отозвался Харди. Быстро вошел в комнату, где находился сенатор. «Зовите сюда всех работников фермы. Быстро. Пусть их привозят все, у кого есть машины. Доставить сюда винтовки. Действуйте». «Хорошо». И Харди исчез. Все находившиеся в комнате были ошеломлены. «Что случилось, дедушка?» Тихо и протяжно спросила Дженнифер. «Не знаю», — ответил Джеллисон. «Не знаю. Не знаю, насколько плохо то, что случилось. Чертов телевизор. Чертов телефон молчит. Морин, попробуй, не сможешь ли ты дозвониться хоть куда-нибудь, хоть до кого-нибудь в ЭРД, вот по этому телефону. Действуй». Хорошо. Потом Джеллисон перевел взгляд на Джека Тернера. Тернера в долине не знают. Никто не будет выполнять его распоряжение. Как же его использовать? Джек, выводите какой-нибудь из скаутов. Я поеду в город. Мне нужно увидеться с шерифом и с шефом полиции, и с мэром. Тернер хотел было что-то сказать, но увидев лицо Джеллисона, не решился. Вообще не могу связаться с Лос-Анджелесом, папа, сказала Мори. Телефон работает, но... Слова ее были прерваны землетрясением. Оно было не очень сильным, поскольку большой калифорнийский разлом находился далеко отсюда. И все же оно было достаточно сильным, чтобы дом затрясся. Лица детей выражали испуг. И Шарлотта, тоже занявшись ими, отвела их в спальню. «Я могу попробовать позвонить по местным телефонам», – прекратила свои попытки Мори. «Позвони в местную полицию и скажи им, что я еду в город, чтобы поговорить с их шефом и мэром. Скажи им, что это важно и что я выехал. Идемте, Джек». Морин, когда Эл соберет рабочих, ты и Эл поговорите с ними. Скажите им, что нам нужны как и они сами, так и каждый их друг. Что нам понадобятся все их машины, все оружие, которое у них есть, и многое другое. Что предстоит многое сделать. Половина их пусть отправляется в город, и там разыщут меня. Остальные пусть остаются здесь, на случай ураганов, оползней, ну и так далее. Джеллисон поразмыслил мгновение. Их помощь понадобится и в том случае, если начнется снегопад. Если Чарли Шарп знает, о чем он говорит, то в течение этой недели должен начаться снегопад. «Снегопад? Чушь!» – запротестовал Джек Тернер. «Хорошо», – сказала Мори. «Еще что-нибудь, папа?»